В третьей книге царств, 21 глава, с 1 стиха. «И было после сих происшествий у Навуфея в Израиле был виноградник подле дворца Ахава, царя Самарийского. И сказал Ахав Навуфею, говоря, отдай мне свой виноградник, из него будет у меня овощной сад, ибо он близко к моему дому, а вместо него я дам тебе виноградник лучше этого, и, если угодно тебе, дам тебе серебра, сколько он стоит». Но Навуфей сказал Ахаву, «Сохрани меня, Господь, чтобы я отдал тебе наследство отцов моих». Братья и сестры, вот время царствования Ахава, оно располагало к верности или оно располагало к неверности? Как вы думаете? Ну, вы помните, да, это царство? Уничтожены священники. Как с Ильей поступил Ахав, как надругался над святынями Господними, как ходили и поклонялись Ваалу. Вот это время, оно располагало к верности? Навуфея. Не располагало. Правильно. Братья и сестры, вот чем более время, в которое мы живем, не располагает нас к верности, тем больше Бог предоставляет возможность проявить ему верность. Чем более религиозный мрак сгущается вокруг, тем больше этот мрак сгущается, чтобы на фоне этого мрака сияла звезда, сияла верность Навуфея. И это такой закон, братья и сестры. Чем больше вокруг мгла неверности, чем больше отступления от заповедей Господних, тем больше создаются предпосылки для того, чтобы родились герои веры. Ничего не надо списывать на внешние обстоятельства, на государственную идеологию, на государственные законы, на время Ахава, на то, какая бесчинная Изавель. Не надо ничего говорить о том, что такой уж у нас богоборческий строй, такое у нас атеистическое государство. Но не продохнуть. Но невозможно жить и быть Богу верным. Надо как-то приспосабливаться. Ничего этого говорить не надо. Ничего на внешние обстоятельства списывать не надо. Во все времена, даже во времена Изавели и Ахава, есть место для того, чтобы стать Навуфеем. Братья вот и сестры, говоря о истории нашего братства или истории братства в России, мы как раз и говорим о том, что то время, которое было, оно не располагало к верности, к массовому такому, ну, потому что подвижничество – это удел меньшинства. Но благодарение Богу, что во все времена было место для того, чтобы совершился подвиг веры Ахава. И еще, обратите внимание, что Бог усмотрел промысли своем, чтобы Навуфей жил рядом с царским дворцом. Как вы думаете, это было, ну, легко для Навуфея иметь такого соседа? Царя Ахава. По соседству с царским дворцом жить. Вы помните, как написано в книге Откровения о верный, умер, убит верный свидетель мой Антипа, ибо он жил там, где престол сатаны. Он прямо у престола жил, там, где престол, там и Антипа жил. Мы больше ничего о нем не знаем. Был ли он служителем, проповедником талантливым, имел ли дар слова мудрости, слова знания, дар исцелять, но мы все, что о нем знаем, что он ни о чем не договаривался с престолом сатаны, он не ждал лучших времен, он был верным свидетелем там, где был престол, он свидетельствовал о Господе. Вот такой же дух служения был Навуфея, друзья. Он не приспосабливался к престолу Ахава, он был верным свидетелем возле дворца Ахава. И вот теперь компромисс, который был ему навязан, посмотрите. «Отдай мне виноградник, из него будет у меня овощной сад». Вот на что направлен вот этот компромисс? Искоренить виноградник и насадить овощной сад. Друзья, чем отличается овощной сад от виноградника? Какие основные отличия? Это то, что, на что атеизм покушался и в нашей стране тоже. Овощной сад вместо виноградника. Отец мой виноградарь. Церковь – это истинно виноградная лоза. Это виноградник. И вдруг атеизм захотел подменить, такую подмену сделать. Вместо виноградника, чтобы церковь превратить в овощной сад. А что такое овощной сад? А, друзья? Как вы думаете? Овощной сад – это сезонное явление. Сегодня один профиль овощей, в следующем году другой профиль овощей, потом через год еще что-то другое, новое. А виноградник – это стабильно. Это из десятилетия в десятилетие. Это то лозы, которые подвязывали деды, обрезали отцы и теперь внукам досталось. Это стабильность, это наследство из поколения в поколение. А сезонная такая, знаете, сегодня церковь мир и сегодня хочет превратить в овощной сад. Просто в религиозную общественную организацию. Просто в благотворительную, гуманитарную организацию, которая работает на социальные нужды общества, которая работает на политику, интегрируется в политику, является силой политической в обществе. Это овощной сад. И Отец Небесный не является виноградарем вот в этом. Там хозяин не нужен. Друзья, и вот такую подмену постабильного, вечного на временное. Это было и в нашей стране, друзья. И еще посмотрите, здесь еще один компромисс. Если вместо него я дам тебе виноградник лучше этого. Если не хочешь золото сей брать, я тебе дам другой виноградник. Друзья, а чем отличается виноградник Ахава от виноградника Навуфея? Чем же виноградник Ахава лучше этого? Как вы думаете? Вот по каким признакам вот Ахав так взвесил? А действительно, цари не щедрые, цари не торгуются, они умеют щедро наделить. Если он говорит лучше, значит лучше. Действительно лучше. А чем же все-таки? Почему эта сделка не устраивала Навуфея? И он действительно был лучше. Как вы думаете, по каким признакам? Я так себе представляю, что там, где царский виноградник, там все сорта винограда. Там большая плантация, возможно, более ухоженная. Но основное различие, если так внимательно посмотреть, в чем же основное различие виноградника Ахава и виноградника Навуфея? А вот в чем оно. Виноградник Навуфея имеет другое происхождение, чем виноградник Ахава. Разница вся заключается в происхождении, в фундаменте, в основе, в истоках. Где истоки виноградника Навуфея? Отцы, отцы, деды. А истоки виноградника Ахава? Он осажден рукой кесаря, Цезаря, с высоты государственного престола, санкции политической власти. Вот, братья и сестры, в чем наше сегодня отличие? Нам говорят, какая между нами разница? У вас благовестие, и у нас благовестие. У вас есть молодежь, и у нас есть молодежь. У вас детские лагеря, да и у нас сегодня детские лагеря. Но у вас молодежь поет, да и у нас поет, никаких ограничений нет. Но давайте вместе как-то сотрудничать, вместе как-то соединимся воедино. Мы говорим, есть разница, вся разница в происхождении. Если тот виноградник, который нам достался в наследство, это виноградник, который достался нам в наследство от первоапостольской церкви, от всех мучеников, от мужей, которые пролили свою кровь и не отдали наследство отцов своих, сохранив до последнего дыхания верность Богу, это они подвязывали эти лозы, это они ложили душу свою на алтарь, умирая, получая пулю в затылок. Они были съедены и львами, и шли в огонь. Они умирали, они не получали, не доживали до своего освобождения, оставляли большие многодетные семьи на Божье попечение, уходя в узы, и дети их умирали от голода. Вот так они любили Господа, и так любили Церковь Божью, и так жертвовали собой ради этого виноградника. И этот виноградник сегодня достался нам из рук самого Господа через верность мужей Божьих, через бескомпромиссное служение тех служителей, которых Бог поставил быть служителями этого виноградника. Но есть другой виноградник. Это виноградник, который имеет происхождение не от Духа Святого, не от святых мужей Божьих, которые вложили, отдавали душу свою, вот в жертву отдавали себя, а политическая власть. В интересах политической целесообразности создавали стерильные союзы, церкви. Ахав ставил туда своих виноградарей, подотчетных его престолу, которые в точности соблюдали все его инструкции должностные, в точности отчитывались во всем и подвязывали и обрезывали так, как это было угодно внешним и там полностью хозяинчил, но только не отец мой виноградарь, а там был хозяином этого всего Ахав, кесарь, цезарь, политическая власть, государственная идеология. И если в основе церкви, в этом происхождении лежит вот это, то это не то, на что можно меняться. Да, там может быть и золото, но в золоте ходят, на золоте спят, на золоте едят, и золотые купола, и государственные льготы. Там все связано с политическим строем современным, но это не виноградник отцов, это не то наследство. И на это наследство, вот на эту прибыль Ахав, Навуфей не пошел на этот обмен. Друзья, а теперь я хотел бы немножко, так сказать, от теории к практике. Ну, как бы от теории, вот, о которой мы о чем говорим, к нашим дням, к нашей истории. Это все имеет реальный смысл для нас. Я бы хотел показать... Вот если мы говорим о истории нашего братства, оно, правда, ограничено по времени. Можно сказать, что можно было бы взять не 61-й год, потому что 61-й год корнями врос в 44-й год. Он имеет более раннее происхождение, так сказать, те процессы, которые происходили. Ну вот, например, виноградник, который был создан в 44-м году, в военное время, союз был организован. Из тюрем были освобождены служители, которые еще выжили, были привезены в Таганскую тюрьму, дали подписку о сотрудничестве, некоторые из них были освобождены, а потом они отрабатывали свои должности перед внешними, а потом через год их собрали на совещание и назвали их Всесоюзным советом евангельских христиан-баптистов. А потом, через несколько лет, через год, в 45-м году, вот за это совещание получали от сталинские премии и награды те, кто непосредственно участвовали в зарождении этого союза. Вот одну маленькую выдержку из одного документа я прочитаю. Представляются к награждению орденом Трудового Красного Знамени Садовский Юрий Васильевич, заместитель председателя Совета по делам религиозных культов. Он, работая вначале в качестве заведующего отделом Совета, активно участвовал в подготовке и проведении в 44-м году Всесоюзного совещания евангельских христиан и баптистов, давшим положительные результаты в смысле объединения двух крупных сектантских союзов в один, является одним из квалифицированных деятельных работников Совета по делам религии. Кто стоит у истоков? Чья рука насадила этот виноградник? Карательных органов, спецслужб. И эти люди за удачно проведенную секретную операцию получают от Сталина награждение орденом Трудового Красного Знамени. В то время, когда еще тысячи, десятки тысяч находились братьев в тюрьмах, в лагерях, еще Сталин был жив, еще было не видно дня их освобождения, а уже награды все сталинские распределены. Этот виноградник лучше этого. Вот его признак. Рука карательных органов, кесаря, цезаря, с высоты царского престола, она насаждает. Она создает штат угодных ему служителей, создает институт управления в лице старших пресвитеров, и эта церковь занимается чем? Она крестит, принимает члены церкви, дает регистрацию по местным общинам, но вместе с этим занимается патриотической деятельностью, борьбой за мир. Эта церковь потом награждается орденом дружбы народов. Это орденоносная церковь, церковь, награжденная Ахавом. Это особая церковь, это виноградник лучше этого, по оценке Ахава. И с этой патриотической доктриной, с этой миротворческой деятельностью, церковь вот эта, которая вот насаждена вот этими органами, она вхожа в любую царскую палату. Ее награждают и Маргарет Тэтчер, ее награждают и в других странах. Она вхожа в любой политический строй, она держит эту золотую чашу, которая суть Слова Божьего, а внутри мерзость, блудодеяние, вино ярости. Там берется теоретическое обоснование Слова Божьего, блаженные миротворцы, наполняется смыслом политической деятельности, борьба за мир во всем мире. И церковь получает награду. От кого? От того, чья рука ее насадила. Братья и сестры, вот это признаки Вавилона, церкви Вавилонской блудницы. Церкви, которая идет широким путем. И вот один еще из как бы следствий продолжения вот этого начала в 44-м году. Вот фотография, посмотрите. Это под портретом самого великого миротворца всех племен и народов, Сталина, сидит здесь председатель Всесоюзного совета евангельских христиан и баптистов Житков, дедушка с бородкой. Вот сюда все наше братство было втянуто, вот в эти сатанинские бездну, понимаете, блудеяния. Вот в эти оковы. Вот здесь все наше братство баптистов. Сотни тысяч членов вот здесь под этим портретом сидят и занимаются чем? Занимаются патриотической деятельностью, борьбой за мир во всем мире. Я вот от этого портрета, то есть он еще был жив, они получают очередные премии, награды, поездки за границу, контакты с баптистами, Южным баптистом Америки и так далее, и так далее. То есть виноградник лучше этого, лучше этого. Братья и сестры, и вот из этих, кажется, вот объятий, таких любовных взаимоотношений с кесарем, цезарем, царем, политической властью, как было церкви обрести выход? Где был выход? Как его найти? Когда настолько все плотно, где ни одного верного служителя невозможно поставить, где невозможно ничего сделать, ни одного церковного решения, чтобы прежде не согласовать в кабинете с уполномоченным. Где выход, братья и сестры? А выход у Бога всегда есть. Бог всемогущ, всегда всемогущ. У Него для церкви, которая встает на путь очищения и освящения, и кается в своих грехах, не обвиняя внешних, а ища причину во внутренних, у Него всегда есть выход. И этот выход был и для церкви в нашей стране, и для того в том кризисе, который церковь переживала, братство переживало в нашей стране. Казалось, вот эта плотная сеть предательской деятельности всех союзов, всех религиозных организаций настолько была плотной, что вырваться из этой сети невозможно организованно никому, только в одиночку. Но чудо пробуждения в нашей стране в том и состоит, что вырвались целым братством. Вырвались не просто в одиночку, маленькими группами, а целым движением, целым братством и обрели свободу. Как обрели? Братья и сестры, ну это особая история. Вы знаете, это уже достоверно из многих свидетельств братьев, и журналов вы это знаете, я не буду повторяться подробно, когда братья написали обличительное письмо к руководству Всесоюзного Совета Евангельских Христиан-Баптистов и назвали их истинными виновниками всей духовного разрушения и разложения церкви. Они стали винить не внешних, а обличать грех внутри. И тогда Господь начал действовать. Потом призыв к очищению, к освящению, и Господь был обретен, покаяние началось внутри церкви, члены церкви стали исповедовать свои грехи перед Богом во всем том, в чем Дух Святой обличал, в чем благодать спасательная научала оставлять, каяться, пересматривая образ жизни. Господь был в сердце вновь обретен, Он стал вновь главой церкви. И начались, что потом началось? Первое, что началось, власти не трогали. Власти были абсолютно убеждены в том, что руками старших пресвитеров можно сломить это движение. И они не использовали своих резервов, то есть карательных органов, спецслужб. Они действовали исключительно через руками старших пресвитеров. Вот один документ я зачитаю. Когда уже пошли массовые ходатайства, верующие всех маленьких групп и общин стали в Москву писать о том, что нужен съезд. 35 лет съезда не было. Мы хотим собраться для съезда и решить свои внутрицерковные вопросы. И уполномоченные с мест пишут в Москву, что нам делать? Поднялся пожар, как его потушить? И уполномоченные из Москвы на места рассылают такую инструкцию. Используйте в этих целях разосланное всех бы письмо в адрес пресвитеров баптистских общин, а также возможности старшего пресвитера, то есть для ликвидации служения инициативной группы и оргкомитета. Друзья, вот это выражение «используйте возможности старшего пресвитера». Что это означает? У кого на службе были этот институт старших пресвитеров? Их было 54 человека по всей стране. Они были абсолютную власть имели. Они не были членами ни одной церкви. Их никто не имел права отлучить, наказать. Они были членами всех бы. Их имела право отлучить только Москва на совещании шестерых человек. Они были безграничными полномочными властями наделены. И вот те, вот эти возможности, этот потенциал старших пресвитеров, ясное дело, что был не у Духа Святого на службе, а у внешних. И вот эти старшие пресвитера поехали по всем регионам, по всем областям, по всем церквам, по всем группам, и тысячи членов церкви, тысячи ежемесячно стали отлучаться. Тысяч повсеместно за поддержку работы инициативной группы, за ходатайство о съезде, за призыв к очищению и освящению, за желание водить детей в собрание, за желание молодежи беспрепятственно служить Богу. Братья и сестры, ну тогда, когда отлучили тысячи, а эти тысячи между собой объединились, а святые, которые на земле, к ним все желание мое, а они уже между собой стали город с городом, деревня с деревней объединяться. И уже потом что пошло? А тогда уже власти поняли, что исчерпаны возможности старших пресвитеров, и надо использовать силу уже внешних. Тогда внешние стали привлекать к прокуратуре, к уголовным делам, к судебным преследованиям, к разгонам, к штрафам, к протоколам. А вот тут уже пошли другого характера заявления в Москву. Уже те, кто писали о съезде, пишут: мы писали о съезде, а нас посадили, а у нас детей конфисковали, а у нас дом молитвенный конфисковали, а у нас... И пишут о своих бедах. Они уже в Москву пишут, как пострадавшие за эту инициативу Духа Святого. Это второй этап. Следующий шаг вперед. А третий шаг вперед – становление братства. Знаете, в чем заключался? В Москву уже пишут не о том, что сами страдают или переживают. Нас бьют, нас притесняют, нас штрафуют. Нет. Третий этап был другой. Джамбул пишет о том, что наших братьев в Барнауле гонят, ходатайствуем о них. В Барнауле пишут о том, что наших братьев и сестер в Молдавии преследуют. В Молдавии пишут о состоянии дела Божьего на Украине. На Украине о Москве, а Москва о Дальнем Востоке. И тут власти поняли, что уже идет речь о братстве. Уже не каждый за себя пишет о своих бедах. А тут получились уже такие взаимоскрепляющие связи, и уже друг – это солидарность. Как один брат говорит: кусают палец, а язык кричит. Бьют на Дальнем Востоке, а в Казахстане кричат, потому что одно тело, одно братство, один союз, переживание одного, переживание всех. Славится один член, с ним славится все тело. Страдает один член, с ним страдает все тело. И уже в 64-м году это уже становление братства. Хотя... Как братья говорят, что они не имели цели организовывать отдельный союз. Такой цели в 61-м году не было. Была только одна цель – пойти, обличить и пойти в узы. А можете умереть, а дело Божие другие будут двигать вперед. А Господь усмотрел, что на инициативу съезда в съезде отказали, а в этом отказе было большее благословение, чем если бы его дали. Господь дал возможность не съезд иметь, а иметь появление, становление целого, освобожденное из этих дьявольских сетей сотрудничества с внешними, становление целому союзу. Но если дальше сказать, братья и сестры, как бы, что сегодня? Что сегодня? Вот вы скажете, это 40-е годы, это уже давно было, этих людей уже нет живых, они умерли, что нам сейчас о них вспоминать? А вот документ 85-го года, братья и сестры. Отчет уполномоченного по Белоруссии. Это дальше характеристика виноградника, который лучше этого, где Ахав сам как бы сам покровительствует этой церкви. Вот отчет уполномоченного по Белоруссии в Москву. Он в этом отчете пишет характеристику воспитательной работе, проведенной со старшими служителями культа протестантских религий. В Беларуси 172 общины евангельских христиан-баптистов. Общинами, входящими в союз ЕХБ, а также 181 община, руководят пресвитерские советы. При старшем пресвитере всех Б по республике 11 человек, при старших пресвитерах всех Б по областям 29 человек, всего 40 членов пресвитерских советов. Все члены пресвитерских советов избраны по согласованию с уполномоченным Совета по делам религий. Еще раз повторяю, все члены пресвитерских советов избраны по согласованию с уполномоченным Совета по делам религий, поэтому в их составе лояльные служители культа, соблюдающие законы государства о религии и церкви. Если они лояльны были по отношению к безбожной власти, если все они поставлены безбожной властью, значит, все они без Бога, значит, там Бога нет, значит, там иная глава, не глава церкви Христос, а глава Ахав, которая является главой вот этого виноградника, который лучше этого, который им насажден. Братья и сестры, и вот сегодня никто из этих людей не покаялся. По всему Советскому Союзу никто не попросил прощения у Бога и Церкви за свою предательскую деятельность, за то, что их кандидатуры были согласованы с внешними. Никого из них Дух Святой не поставил, никто из них не поставлен из числа верных, испытанных, достойных на основании Слова Божьего, в посте и в молитве, которых Дух Святой бы послал на служение, это все люди, тщательно подобранные спецслужбами, органами власти, КГБ и так далее, для того, чтобы они подвязывали лозы, обрезывали, носили доносы, и миллионы рублей жертвовали в казну миротворческой деятельности. Миллионы пожертвований церковных отдавали на дела борьбы за мир во всем мире. Братья и сестры, ну больше, наверное, нет смысла об этом говорить. Нам теперь понятно, из каких сетей Бог извлек народ свой. А теперь, братья и сестры, мне бы хотелось бы на другое обратить внимание. На позицию Навуфея. Но Навуфей сказал Ахаву: «Сохрани меня, Господь, чтобы я отдал тебе наследство отцов моих». Братья и сестры, вы чувствуете, какая бескомпромиссность? Ничто его не устраивает. Ни виноградник лучше этого, ни золото и серебро, ни желание выторговать для себя каких-то материальных благ. Для него наследство отцов, труд служителей, его многих поколениях прадедов, это он верен в наследстве. Братья и сестры, мы сознаем, какое наследство нам с вами досталось, а тех, которых в живых нет. 20, по самой приблизительной статистике, 23 тысячи членов двух союзов, баптистов и евангельских христиан, расстреляны. Из тюрьмы не вернулись. 23 тысячи человек. Если фотографии этих 23 тысяч принести сюда и обклеить стену, то стены не хватит. А фотографии-то величиной в спичечный коробок, маленьким форматом. Стен не хватит этим мученикам, которые получили пулю в затылок, которые не пошли на этот компромисс, которые не стали с Ахавом договариваться, которые встали твердо в проломе и сказали: «Нет, не отдадим наследство отцов, это принадлежит Богу». И как один брат говорил, когда его склоняли к сотрудничеству власти, и говорят: «Мы вам не простим». Типа, что не простите вы нам? А тем, что вы нам на мозоли наступаете. Это высокопоставленный чиновник КГБ говорит. А брат говорит: «А где же мы вам наступаем на мозоль? Не на Красной же площади, не на Манежной площади, не на митингах, не на парадах. Мы вам наступаем на мозоли у алтарей Божьих. А как вы там с грязными сапогами своими оказались у алтарей Божьих? Мы вам наступаем в том, что верено не вам, а нам. А ваша власть кончается порогом церкви. Дальше начинается не власть Кесаря, не власть Ахава, а власть Иисуса Христа, власть Духа Святого. Он глава, здесь ничего Кесарю не принадлежит. Все души Божьи, и порядки Божьи, и дом Божий, и хлеб Божий, и слуги Господские, здесь все ему принадлежит. Какое вы имеете право у алтарей Божьих свои порядки там наводить? Вот тут мы вам наступали и будем наступать на мозоли, давая только ради того, чтобы Господь был истинным главой церкви». Братья и сестры, это дух Навуфея. Это дух вот истинного такого бескомпромиссного служения Навуфея. Я как-то читал «Вестники спасения», еще, знаете, Синькой написанные в 60-е годы. Я прочитал там одну статью, которая меня особенно вдохновила. Ее заголовок меня, знаете, так вот порадовал. Она называется так: «Ни копыта». Ни копыта. Вы помните, откуда эта фраза взята? Когда Моисей вел переговоры с фараоном, и он ему говорит: «Мы ни копыта здесь, в Египте, не оставим. Все возьмем с собой». Ни копыта. Это дух нашего братства, это ни копыта. Дух бескомпромиссного служения, дух новозаветных служителей, дух служителей, который Дух Святой поставляет, и они желают Богу быть верными. Братья и сестры, вот я хотел бы рассказать об одном брате, которого уже нет среди нас. В 63-м году Николая Кузьмича Хмару в Сибири судили и осудили на 3-летний срок заключения. И вот на скамье подсудимых в Сибири были 4 друзей, 3 брата и 1 сестра. Был групповой судебный процесс. И вот в приговоре у этих братьев и сестры было написано, за что их судили в 63-м году. Под видом очищения проводили пропаганду против Всесоюзного совета евангельских христиан-баптистов и его положения, а также агитировали на выход из-под контроля существующего в нашей стране законодательства о религиозных культах, поддерживали связь с аналогичными нелегальными группами. Вот посмотрите, единственное их преступление было то, что они встали на путь очищения и желали отмежеваться от виноградника лучше этого. Вот отмежеваться от него. И духовно осознали, что Бог вручает другое наследство. У нас есть другой виноградник, по другим принципам домостроительства. И вот что произошло после этого судебного процесса? А через 10 дней, когда этот приговор был оглашен, наш брат Николай Кузьмич Хмара, это был первый мученик в нашем братстве, он был сильно начальником барнаульской тюрьмы, избит, потом был выведен на мороз, стоял избитым на морозе, босиком, и умер. Экспертиза установила, официальный документ, обморожены ноги, множество следов пыток на теле, раны, обожженные части тела. И когда его жена и четверо деток окружили тело своего отца, в Москву стали писать ходатайство, братья и сестры стали писать, что Бог сделал этой смертью. Это был январь 64 года. Это были первые 5 лет становления нашего братства, отделенного братства, вставшего на позиции первоапостольской церкви, принципов домостроительства церкви первоапостольского, под началом, главенством Господа Иисуса Христа. А вот когда пошли ходатайства в Москву, из многих церквей, в то время был главой правительства Микоян Анастас Иванович, он, получив эти телеграммы, а телеграмма была следующего характера: «Мы не будем захоранивать нашего брата, предавать его земле, пока не приедет из Москвы правительственная комиссия и не установит причины его насильственной смерти. Хоронить не будем. 150 подписей». В этот же день из Кремля идут телеграммы председателю КГБ, председателю Верховного суда, генпрокурору срочно послать туда своих представителей, сделать экспертизу, чтобы как-то успокоить баптистов, сектантов. Туда направляется в эту Кулунду, в Алтайский край, правительственные делегации, эксперты, медики, пишут заключение. Возвращается все опять в Москву. Да, действительно, насильственная смерть. Да, действительно, пытали, да, действительно, избивали. Осудили начальника тюрьмы, осудили его помощника. Собрали в секретном порядке 27 января 65 года заседание Президиума Верховного Совета, и Микоян в Кремле, все, когда были ветви власти собраны, у него на столе были 3 тома уголовного дела Хмара Николая Кузьмича, и он всех государственных чиновников целый день обличал. Как вы могли, как мы могли? Сектанта. Ну и что, что сектант? Это наш рабочий человек, советский человек, довести его до смерти. Как вы могли? Сняли уполномоченного, изменилась государственная политика, переменилась карательная политика в государстве, пересмотрели законы многие, в массовом порядке стали узников освобождать, 200 человек были реабилитированы за 3 месяца, пересмотрены многие уголовные дела, уголовные статьи, инструкции отменяются. В государственном масштабе меняется атеистическая политика. Я когда это читал, я думал, исполнилось в жизни этого брата слова, которые Господь сказал: «Будете мне свидетелями перед царями. Гнали меня, будут гнать и вас, слушали меня, будут слушать и вас». Но когда наше братство было первым свидетелем перед царем, а в лице вот этого нашего брата Хмара Николая Кузьмича, вот в лице этого первого мученика наше братство пришло в Кремль для евангелизации в 65 году, в лице этих 3 томов уголовного дела. Наше братство, кремлевские стены евангелизировали не в 90-е годы, когда с миллионами долларов западные миссионеры приехали, снимали в аренду Кремлевский дворец съезда для евангелизации Москвы и Московской области. Нет, вот в лице этого мученика Хмары наше братство туда пришло для евангелизации. И Кремль уже в 65 году был евангелизирован. Кровью мученика, это был простой мужичок, имя которого не знали никто за пределами Кулунды, там, где он жил, но после смерти своей кровью его говорит еще, и по сегодняшний день говорит кровь его. И 4 деток, которые остались сегодня, все члены церкви, и мужья их служители, и Господь благословил, и жертву эту принял. И удивительно, что в масштабе всего государства изменилось для всех, и для баптистов, и пятидесятников, и иеговистов, и субботников, всех стали освобождать из тюрем. Вот что Бог делает, братья. Что значит, когда у Навуфея есть позиция «ни копыта»? Братья и сестры, убивают Навуфея, побивают камнями, без причины. Кажется, нечестие торжествует, да? Но вы думаете, что встреча на небе была такая же, какая провода на земле у Навуфея? Такие же были там встречи? Так же его там встречали? Нет. На небесах его по-другому встречали, да? Хотя проводы на земле были очень печальные. Братья и сестры, но когда успокоился Ахав, когда уже похоронили на Вуфее, все ли успокоено было? А вот в этот момент Бог сказал слово. Иди, Илия, иди к Ахаву, а теперь произнеси ему слово, грозное слово, суда. Вот теперь кровь на Вуфее стала действовать на всю, в масштабе всей государственной политики. Слово Господь посылает Илии, он идет, он обличает, спит, не спит ночь. Ахав говорит своей жене, написано, опечалился, сокрушился перед Богом. Вот как кровь мучеников говорит, вот как эта принципиальная верность действует и на сердце царей в царских палатах, братья и сестры. И вот я знаю одного брата-служителя, который рассказывал такое свидетельство, таким свидетельством делился. Говорит, я, когда началось движение инициативной группы, и мы читали эти письма молодежью, мое сердце как-то было к этому расположено, но я не решался выйти из зарегистрированной церкви. Я не хотел быть отлученным, но мне никак-то не хотелось подвергать себе опасности. Но когда до моего слуха дошло, что Хмара умер, что кровь пролита, говорит, меня какая-то сила подняла. Я, говорит, ни на один миг больше не переживал, не раздумывал, не советовался ни с плотью, ни с кровью. С этого момента, говорит, встал и пошел. Пошел узким путем, пошел в первый раз в вузы, второй раз в вузы, третий раз в вузы, четвертый раз пошел в вузы и по сей день верный Богу служитель. Вот так, это, говорю, на внешних, с одной стороны, вот эта кровь мученика, верность мужей Божьих так действовала, что там в Кремле заседали на секретных своих заседаниях члены Политбюро и председателя, и члены Президиума Верховного Совета, но и на внутренних действовала. Так что внутренние, внутри церкви, малодушные, робкие, боязливые, вдруг осознали, а что дальше терять? Уже кровь пролилась. Это пример для нас, это сигнал к тому, что надо действовать. Нужно жертвовать собой, церковь вставать в пролом дела Божьего. Братья и сестры, и вот с этого, вот это становление, это был тот кирпичик в становлении вот этого братства отделенного. Вот так Господь действовал. Кажитесь, друзья. Я хотел бы еще напомнить текст, записанный в 4 книге Царств, 12 глава, 17 стиха. 4 книга Царств, 12 глава, 17 стиха. «Тогда выступил в поход Азаил, царь сирийский, и пошел войною на Гев, и взял его, и вознамерился Азаил идти на Иерусалим. Но Иоас, царь иудейский, взял все пожертвованное, что пожертвовали храму Исафат, и Арам, и Ахози, отцы его, цари иудейские, и что он сам пожертвовал, и все золото, найденное в сокровищницах дома Господня и дома царского, и послал Азаилу царю сирийскому, и он отступил от Иерусалима». Братья и сестры, смотрите, какая разница между мышлением на Вуфея, который сказал, сохрани меня, Господь, чтобы я тебе отдал наследство отцов моих, и между мышлением царя Иоаса. Чуть беда, чуть сирийцы наступают, Гев там на окраинах уже занят, и первая мысль, без борьбы, без крови, одержать победу. Как? Путем тайной дипломатии. Каким путем? И продумал этот путь. Ага, надо взять все сокровища дома Божьего, пожертвованное Господу. Стоп, а тебе принадлежит то, что Господу пожертвовано? Это чья собственность? Это Божья собственность. А какое ты имеешь право покушаться на Божье? Это разве твое? Какое ты имеешь право Божьим серебром рассчитываться с политическими деятелями? Разве Божье кесарево давать можно? Богу кесарево не нужно, но и Божье давать кесарево нельзя. Но он не может на этом остановиться. Ради того, чтобы себя сохранить в ущерб истине, ради того, чтобы не страдать, не терпеть боль, не воевать, не проливать кровь, он берет все золото пожертвованное всеми отцами его. Посмотрите, тремя царями, Иосафатом, Иорамом и Ахозией. Это три поколения царей. Отец, дед и прадед. Значит, все то серебро и золото, которое было накоплено в битвах, в войнах, тремя поколениями отцов, дедами и прадедами и отцами, в один миг отдается кому? Царю сирийскому. Братья и сестры, это тоже образ для нас, история. Она повторяется в нашем братстве. Можно три поколения собирать души для Христа, три поколения подряд проповедовать благовествуя Евангелие, по одной душе приводя в церковь, приводя, крестя, а потом в один миг отдать все то, что за три поколения собрано, положить к ногам кесаря. Можно собирать душами, а отдавать целыми союзами, отступая от Бога, уводя в плен народ Божий. Столетиями созидать дело Божие, а потом в один миг все, что все отцы собрали, все поколения мучеников, наследство-то духовное собрали, в один миг положить к ногам кесаря, без борьбы, без страданий, все, лишь бы не страдать. И отступил. Царь сирийский отступил. Какое разное мышление. Если Навуфей и по смерти своей сохранил наследство отцов своих, так что это наследство и нам сегодня дух бескомпромиссного служения достался, то Иоас опустошил сокровищницы Дома Божия. Что он оставил в наследство детям своим? Пустой храм, пустые сокровищницы Дома Царского. Но зато свобода, зато без всякой войны, без всяких потерь. Братья и сестры, вот так и в нашем братстве было. Если мы говорим о церкви в царское время и о союзе евангельских христиан-баптистов, это были 50 лет непрекращающихся страданий. Тогда, когда сектантов нельзя было, умерших сектантов, хоронить на православных кладбищах. И вот так ребенок на глазах отца разлагался 2-3 недели, потому что отцу не разрешали своего сына, которого не отпели в православном храме, похоронить на православном кладбище. Нельзя. Только через отпевание. И вынуждены были отцы, родители, прямо под окошком своей хижины выкопать могилку и прямо около яблоньки хоронить своих детей, сектантов. Это были гонения, это были страшные трудности. Когда их в кандалы заковывали, целыми семьями ссылали в Герусы, в природные тюрьмы, они там умирали от голода. Это было время, когда поджигали избы сектантов, штундистов, когда изгоняли их из домов, когда не давали им регистрации о смерти, о браке, о рождении. Не было, значит, у них ни метрик, ни паспортов, ничего они не имели, ни на что не имели права. Все их бракосочетания были незаконными, хотя уже рождались трое, пятеро детей, а их брак никто не признавал ни в одном органе, потому что православная церковь вела все это дело производства. Это были непрекращающиеся 50 лет страданий. Но вот тогда церковь была побеждающей. Тогда она была, когда гонимая, она имела силу. Она была солью, она была как полки со знаменами. Она бежала, как Илия перед колесницей Ахава. А когда церковь сломленная духом, она плетется за колесницей Ахава. А колесница Ахава идет впереди. А церковь едва-едва плетется за этой политикой. Братья и сестры, тогда церковь была побеждающая. И вот... Наступили другие условия, революция случилась, смена политического строя, смена государственной идеологии, меняется общественный строй, и два союза попадают в новые исторические условия. И вот в то время, когда появились новые исторические условия, в Кремле заседали, я не буду называть имя вождя революции, его имя недостойно употребления с этого святого места, и вот со своими соратниками они обсуждают, что делать с сектантами. Они воинственные, они выдержали царский строй, они были притесняемы царями. Но это же мощь какая, их уже 500 тысяч в нашей России. Как их можно лишить силы? Они заседали, секретное совещание было. И тогда этот вождь революции говорит своим соратникам, вот что надо сделать с сектантами России. Как вода, падающая на соль, разрушает соль, вот так нужно привить вкус сектантам к политике, чтобы они лишились силы. Надо их интегрировать в политику. Надо, чтобы они почувствовали, что они сильная избирательная сила. Чтобы они занялись сельскохозяйственными кооперативами. Чтобы они занялись социальной деятельностью в обществе. Чтобы они пошли на выборы. Чтобы им дать некоторые льготы налоговые сектантам. Надо, чтобы им... И так далее, и так далее. Потом по военному вопросу освободить их от воинской повинности. И вот тогда, когда они втянутся в политику, они потеряют силу. И вы знаете, такой коварный план был выработан. И вот в это время два союза не устояли. И это все золото и серебро, которое было накоплено всеми мужами Божьими в годы гонений, оно было в один миг с двумя союзами положено к ногам сильных мира сего. И два союза были сокрушены. Это самые многочисленные союзы евангельских христиан-баптистов. Все остальные союзы, другие сектантские, протестантские, это были мелкие союзы. Речь идет о союзе баптистов, который насчитывал в то время 200 тысяч членов, и союзе евангельских христиан, который насчитывал 300 тысяч членов. Мы сегодня не достигаем статистически. Вот того уровня членов, которые были тогда при революции. Мы сегодня на фоне их еще отстаем статистически в 2-3 раза от них. Тогда Господь послал такое умножение. И вот что происходит в 20-е годы, когда была свобода проповеди Евангелия, когда нужно было устоять на библейском основании, не заниматься политикой, а идти в мир, быть книгоношами, быть добрыми свидетелями. В то время два союза принимают политические резолюции. И вот один я прочитаю документ, декларация об установлении и защите справедливого общественного строя. Заслушав доклады Павлова, Тимошенко, Скалдина, данный съезд баптистов, соглашаясь с основными приведенными в докладах положениями, отражающими давно созревшие взгляды искреннейшей и мыслящей части нашего братства к вопросу об установлении и защите справедливого общественного строя, в связи с отношением баптистов к государству и военной службе, заявляет, что съезд считает, что наиболее соответствующей евангельским идеалам форма человеческого общежития является социалистический строй жизни. В этой борьбе наиболее честной и стойкой поборницей установления справедливого общественного строя является советская власть. Приближению времени наступления на земле всеобщего мира препятствует богопротивный, вышедший из бездны зверь, называемый милитаризмом или капитализмом. Поэтому баптисты будут отстаивать в числе завоевания Октябрьской революции и ту религиозную свободу, которую баптисты получили при советской власти. Съезд считает, что баптисты, как верные граждане СССР, разделяющие принципы социалистического строительства, обязаны на общих со всеми гражданами основаниях выполнять все возлагаемые на них советской властью гражданские повинности, в том числе и военную службу в Красной Армии, признавая, что существование ее вызывается необходимостью защиты СССР от вторжения сил, враждебных социалистическому строю. Вместе с тем, съезд отмежевывается от тех частичных настроений, которые проскользнули на 26-м съезде баптистов, где некоторые представители осмеяли чистые порывы нашего братства коммунистической жизни, которая была первоначально в христианской церкви. Эта резолюция принята на учредительном съезде Центрального союза баптистов 15 декабря 1927 года в городе Москве. Поддержали все, то есть 118 делегатов, кроме 9. Вот 9 делегатов были против, 118 за. Братья и сестры, вот это 27-й год, вот это политик. Вот это когда соль потеряла силу, когда церковь вышла за пределы тех функций и задач, которые Бог возложил на церковь. Церковь должна занимать свое основное положение на земле, это проповедь Евангелия погибающему миру. А когда она вторгается в несвойственные функции, военный вопрос, экономическую, налоговую политику, вопросы здравоохранения, общеобразовательную систему, не лечиться, не учиться, когда такие решения мы принимаем, мы сразу незаконно подвязаемся, и мы обречены. Мы обречены. Мы, как церковь, не имеем права эти вопросы принимать. И за 40 лет наше братство никогда в Кесарево ни во что не вторглось. Ни во что Кесарево, ни на одном съезде, ни на одном совещании не было решения, что не надо служить с оружием или без оружия в руках. Это частные, это гражданские вопросы. Их решает каждый для себя лично, перед Богом, имея совесть и Слово Божье. Это Кесарево сфера, мы не имеем права туда вторгаться. И на этом Божьем основании братство устояло. А вот это братство в 27-м году не устояло. И в результате оно было сокрушено. А знаете, что после этого было? Вот после 27-го года прошло 10 лет. 10 лет. И когда вот это решение было принято, сразу же стали все общины перерегистрировать на основании этой декларации. Если община принимает для руководства декларацию, ей продлевали регистрацию. Если она не принимает вот эту декларацию, как вероисповедный принцип, ее снимается регистрация, она объявляется контрреволюционной антисоветской организацией, и все собрания рассматриваются, попадают под уголовно наказуемую статью. В результате великое множество самых лучших мужей, самых верных сынов и дочерей ушли в нелегальные условия, пошли в Соловки, ушли в ГУЛАГ, они были убиты, казнены, умерли на этапах, только потому, что они не согласились в основании церкви, домостроительство церкви, положить вот эти политические декларации. Вот как больно власть потом ударила. А власть потом говорит, нет, мы вас судим не по уголовной статье, не за нарушение советских законов. Мы вас судим за то, что вы не выполняете ваших вероисповедных документов. Вы уклонились от своего вероисповедания, от вашего вероучения. Вот оно, ваше вероучение. Съезд. Все лучшие ваши представители приняли вот эти декларации. А вы что, вы лучше их? Так вы и власти не подчиняетесь, вы и церковным союзам не подчиняетесь. Вы вдвойне преступники. Вы не только должны быть отлучены от церкви, вы должны по полной программе нести контрреволюционные элементы в нашем обществе, полностью наказание уголовное. И вы знаете, пошли тысячами вузы. Тысячи детей осиротели, тысячи детей так не увидели отцов. А когда ликвидировали всех несогласных, а тогда в последнюю очередь ликвидировали и тех, кто поднимали руки свои, кто были лояльными к власти, они тоже уже не нужны были. Их в последнюю очередь тоже расстреляли. И вот так печально закончилась история двух союзов. К 30-м годам ни одного союза уже больше не осталось. Братья и сестры, вот фотографии. У вас будет возможность потом подойти к столу, посмотреть. Вот снимок перед расстрелом, за 10 дней до расстрела Храпова Петра Ивановича. Это отец Николая Петровича Храпова. Он был расстрелян в Москве в 1937 году на Бутовском полигоне, в 5 километрах от кольцевой дороги, в августе 1937 года, 19 августа. Только потому, что здесь написано «сектант-антивоенник». То есть не признал эту декларацию, а он был делегатом вот этого съезда, он был в числе тех, кто был против вот этой резолюции, он был в числе тех восьмерых, которые выступали против. В результате пуля в затылок. И он вместе с 10 членами своей церкви Коломенской были в одну ночь расстреляны. И вместе они рядышком лежат в одной могиле. Вместе они участвовали в служении, вместе вечери Господне, вместе пели, служили, благовествовали. Вместе в одну ночь и похоронили их там, закидали землей в этих рвах до дня воскресения мертвых. И таких 23 тысячи расстрелянных. Вот что значит церковь занимается политикой. Вот что значит она заигрывает с Ахавом. Вот что значит она не стоит на позициях на буфее. «Сохрани меня, Господь, чтобы я тебе отдал наследство отцов моих». И винить в этом надо не Кесаря, не Понтия Пилата, не Цезаря, не Ахава. Вина не на них. А как Христос сказал, больше вины на том, кто предал меня тебе. Значит, не на Понтии Пилате больше вины. А кто предал? Церковная власть, духовные союзы, сокрушенные эти столпы, которые должны быть твердыми до смерти, до конца. Вот на них больше вины. Вот они-то и должны будут отвечать в день суда за кровь мучеников, святых, за сирот и вдов, которые никогда не дождались своих отцов и матерей. Вот наша сестра, которая там же ночью на Бутовском полигоне расстреляна. И это бесчисленное множество свидетельств. Мы никогда их имен не узнаем, потому что наследников не сохранилось, детей нет, родственные связи потеряны. Ну вот один из снимков сестры нашей, Краутман Либо Яновна, латышка, судима по 58 статье, сектантка, имеет среднее образование, обвиняется в участии в контрреволюционной группировке сектантов. Она, здесь что интересно, на снимке видно, что сверху зимнее пальто, а под пальтом ночнушка. Это означает, что с постели прямо взяли, только успела пальто накинуть на плечи, больше ни платья, ничего не пригодилось ей. Обычно так по ночам брали с постели, увозили, говорили, тебе больше ничего не пригодится. А потом через 10 дней приводили приговор в исполнение. Вот так вот этот снимок и запечатлен. Поверх красивого зимнего пальто, ночная рубашечка. Вот так и уходили в никуда, сохраняя Богу верность до смерти, последний раз совершив молитву на краю рва. Братья и сестры, это наше наследство с вами. И неужели вы думаете, что они умирали, уходили из жизни, совершали последнюю молитву о свободе проповеди Евангелия для того, чтобы сегодня, когда пришла проповедь Евангелия, чтобы харизматы у нас господствовали в церквах, для того, чтобы сегодня молодежь пела эти легкомысленные песни харизматические, для того, чтобы сегодня увлекались джаз-музыкой, рок-музыкой христианской. Для этого они умирали, в узы шли, чтобы сегодня вот это все, вот эти овощные сады насаждать в церкви Божьей, чтобы молодежь сегодня с разрезами ходила, чтобы подражала миру всему, чтобы желала наша сегодняшняя молодежь быть современной, чтобы шла, вот, смотря завистливым оком на стандарты мира сего, ради этого они умирали и шли в узы. Дорогие друзья, это не наше наследство. Это не наше наследство. Подражание миру всему. Или подражание легкомысленному Западу. Или вот эти увлечения кальвинизмом, харизматией и всем остальным. Не ради этого, а ради того, чтобы понять этот дух жертвенного служения, дух отдачи себя в беспредельную собственность Господу Иисусу Христу, благодати, научающей нас быть ревностными к добрым делам. Я бы хотел, чтобы мы сейчас, наверное, уже устали, чтобы мы сейчас помолились, преклонили колени перед Господом, проверили бы свои сердца, чтобы из этих уроков истории мы бы извлекли для себя какие-то уроки. Много еще можно было бы говорить. Но, знаете, не хватает иногда сил и не хватает способности все вмещать. Просто я боюсь, чтобы мы не казались здесь забавными певцами, когда способны слушать, а потом уже где-то отключка наступает. Может быть, хорошо нам вовремя остановиться, помолиться, осмотреться, проверить свою жизнь, в чем-то повиниться перед Господом, исповедоваться и осознать, что мы с вами очень богатые, братья и сестры. Нам с вами великое богатство досталось в наследство. Это путь узкий, путь бескомпромиссного служения, путь... Виноградник достался не от рук Ахава и его служителей, а от рук верных мужей, мучеников, которые души свои положили, до последнего дыхания были верны Богу. И нам сегодня не нужно спорить о национальных вопросах. Нам сегодня не нужно спорить о галстуках, о косынках, о золотых зубах или серебряных, о елках, о тюльпанах, о гвоздиках. Не для этого свобода пришла, чтобы мы об этих второстепенных вопросах спорили, выясняли взаимоотношения, делились на разные группировки внутрицерковные. Не этим вопросом надо давать все свои душевные силы. Бог нам это не повелел. Основное назначение наше – это проповедь Евангелия погибающего мира, путь чистоты и святости, очищение, борьба с всяким пороком в своей жизни, в церкви. А все второстепенные вопросы надо оставить, предоставить каждому и не выяснять взаимоотношения до бесконечности. Как-то в одной церкви была борьба такая, что какая-то группа лиц взялись и стали тиражировать по братству кассеты о том, в борьбе против елок, в борьбе против зубов золотых, против тюльпанов, против парников, против продажи. Вот против всего этого стали тиражировать это. Болезнь получила церковь. Дошло это дело до членского собрания. Как быть? Что делать? Передали это Геннадию Константиновичу материалы. Какую вы позицию займете? Он прочитал, посмотрел, написал письмо. Братья дорогие, это были годы гонений. Братья дорогие, когда ваших братьев влекут в амфитеатры, на съедение с злым голодным зверям, время ли стоять у входа в эти амфитеатры и спорить о гвоздиках, о розах, о елках, о зубах, золотых или еще каких? Время ли? Сейчас время стоять рядом с гонимым братством. Сейчас время ходатайствовать, заступническому жертвенному служению. Время ли этим вопросам отдавать свои силы, борьбе за всякий национальный интерес, размежевываться по принципам русская церковь, молдавская церковь, украинская церковь или еще что-то? Время ли? Время ли? Братья и сестры, вот это важно для нас, потому что сейчас время работать на размежевание. И вот нам, осознавая вот это наследство, надо сохранить это единство в братстве. Единство друг с другом, единство сердец, то вмещать друг друга, хотя мы все разные, мы не будем никогда одинаковыми. Везде есть своя культура, свои какие-то элементы, все-таки надо быть терпимыми ко всем второстепенным вопросам, но в главном не уступить. В главном не уступить, самим в сетях не запутаться, сохранить дух жертвенного служения, и тогда Господь благословит. Пусть Господь нас всех благословит, вот чтобы и это слово, которое мы сегодня слышали, оно было растворено верою в нашей жизни. Аминь.